Глава третья. Жертва жестокого века. Захотелось жить, любить. И Голиаф даже тут он знал, что все будет к его услугам, что он может выбирать любую. Светских женщин Абеляр не знал, живший до сих пор в ученом уединении. Да и ухаживание уже становилось тогда мудреным служением даме, рыцарским флиртом, требовавшим слишком много времени. Профессор бросился было в омут нового Вавилона, каким уже считался тогда Париж. Он сам подтверждает мнение приятеля Фулька, что тогда разорялся на грязь. Но не того жаждала гордая душа. На него налетел ураган настоящей страсти, как он не ожидал. Абеляр думал было обзавестись негласной женой, что было тогда в обычае у церковников. Безбрачие духовенства, целибат, было введено Григорием VII лишь лет за 40 до того времени, 1074 год. Однако, так как оно противно не только природе человека, но и апостольским правилам, то духовенство противилось ему в течение целого столетия. И молодые клерики не женились открыто только для того, чтобы не лишиться дальнейшей карьеры. Сожительство же негласное никого не смущало. Именно когда случилась история с Алоизой, Реймский собор, 1119 год, счел нужным вновь торжественно и строго подтвердить целибат. Сам Абеляр говорит в одном из своих сочинений, что, по его понятиям, священник может жениться, но только один раз. Но судьба натолкнула его на женщину, подходившую к нему душой и дарованиями. Она была не из дам, даже не из законных детей. Но эта девушка уже считалась чудом, несмотря на свои 17 лет. Она родилась с новым веком, около 1100 года. Нет точных сведений ни о летах, ни о родителях, ни о родине Элоизы. Предположение о том, что она родилась в 1101 году, выводят из того, что современники были убеждены, будто она умерла одних лет с Абеляром. Дядя Фульбер, сам каноник, дал ей лучшее образование. Элоиза училась у просвещенных бенедиктинок, отлично владела латынью и знала римских классиков и Святое Писание. Даже немного занималась греческим и еврейским языком. Прибавьте здоровую миловидность, статность, быстрый, жадный к знаниям ум, трудолюбие, не говоря уже о великом сердце, которая обнаружилась потом, и перед вами женщина, которая выдвинулась бы и теперь, а тогда была просто непостижимой, но достойной половиной Голиафа образования. Не мудрено, что Абеляр вдруг потерял голову. Студенты с ужасом почуяли, что их любимец уже руководился не вдохновением, а привычкой. То есть читал лекции по старым тетрадкам. Этот роман имеет мировое значение, как увидим ниже. Оттого о нем много говорили люди и не понимавшие этого. Мы должны высказаться, как дозволяют нам все исторические данные. Понятно, кто осуждал Элоизу, но даже аскеты признавали искренность и глубину ее чувства. Довольно прочесть печатаемые ниже ее письма, чтобы видеть, что перед нами идеал самой серьезной и поэтической любви, которую местами можно бы принять за сказку, если бы тут все не было так просто, так человечно. Вся чистая, великая душа этой почти девочки нараспашку перед нами, И ясно, что ее доводы против брака — это самозаклание, были ее глубоким убеждением, чутьем тонкого женского ума, а не коварством или кокетством. Слово, которое было бы оскорбительно для чистого пера ставить рядом с именем Элоизы. Мало того, позор в глазах толпы был для героини честью, которую она отстаивала радостно и мужественно. Со слезами и стонами пошла 18-летняя женщина под венец, точно так же, как потом под покрывало монахини. Иное дело Абеляр. Именно эти доводы подруги выдавали его заднюю мысль. Да он и сам сознается, что заботился о том, как бы не было ущерба его имени, то есть его карьере. Ведь женись он, и прощай кафедра теологии, прощай каноникат, и перед ним, говорят, уже блистала митра парижского епископа, и даже горел кардинальский пурпур. И вышел чудовищный исход, который вел к преступлению. Летопись уголовщины среди простых людей, увы, полна примеров убийств, до которых унижается страсть, чтобы только соединиться половинкам перед лицом света. А тут сам герой, смело боровшийся с целым старым миросозерцанием, придумал ложь, которую могло простить только любвеобильное сердце Элоизы. Абеляр женился на соблазненной им девушке, чтобы отклонить гнев ее родни, но потребовал, чтобы их брак оставался в тайне. И это в те минуты, когда у них уже родился сынок, которого отец преспокойно сдал на родину на руки своей сестре. Ложь могла привести только к пущей лжи, которая при жестокости века увенчалась неслыханным преступлением. Муж и жена, пылающие бурной страстью друг к другу, видятся редко и тайком. А родные девушки, про которую пелись по городу романсы самого соблазнителя, стали распространять молву о том, что ее честь уже спасена браком. Элоиза, этот образец правдивости, клянется всем, что это ложь, и даже выносит за это побои. А муж, чтобы сгладить этот ущерб имени, увозит жену в монастырь и заставляет облачиться черничкой, только без покрывала. Стало быть, он указывал людям, что это монахиня, а не жена, а сам навещал ее, о чем не мог потом вспомнить без омерзения. Родные Элоизы поверили, что муж губит несчастную, чтобы отделаться от нее. Они вскипели гневом за это мнимое преступление и за издевательство над ними и отвечали действительным и ужасным преступлением. Враг аскетизма, вольнодумец, полный сил красавец, влюбленный до беспамятства в свою очаровательную и страстную жену, стал евнухом. Историк мог бы подумать, что ему приходится стать зоологом, если б человеческая черточка не мелькала на кровавом облике жестокого века. Толпы стекались к одру страдальца со слезами и краской стыда на лицах. Преступники получили то же возмездие, да еще были ослеплены. Только Фульберт отделался лишением одного имущества. Неописуемы нравственные мучения жертвы зверей. Но ее могла утешать мысль о том, что теперь уже ничто не препятствовало карьере, ведь оставалось только поступить в монахи. Абеляр так и сделал. И у кого подымется рука, чтобы бросить в несчастного камень за то, что великое решение было принято лишь ради стыда, а не из благочестия? Но кто оправдает поступок, выраженный им самим с душу раздирающей краткостью? Элоиза еще прежде меня, по моему указанию, добровольно приняла монашество. а он сам сознается, что она легко нашла бы другого мужа. Лишенный зубов лев налагает лапу на добытую им кость. А главное тут ясно. Он не понимал своей подруги. Он глубоко оскорбил ее. Даже это вечно любящее, всепрощающее сердце, сразу все ушедшее в самопожертвование, никогда не могло забыть всей горечи обиды, как святая мученица, которую заподозрили бы в способности стянуть серебряную ложку. «Это доказательство твоего недоверия ко мне наполнило меня сильной скорбью и заставило краснеть», сказала 16 лет спустя жертва, которая все еще пламенела неутолимой страстью к своему единственному. Началась новая жизнь, жизнь безличная, но она была выбрана недобровольно. Голиаф еще был жив. Он не мог затянуться в тину обыкновенного монашества. Он и здесь являлся крупной щукой. Абеляр выбрал первенствующее аббатство Франции, знаменитое Сен-Дени. Сен-Дени считалось почти предместьем Парижа, от которого оно отстоит верст на 6 к северу. Здесь и теперь много святынь, в том числе гробницы 25 французских королей, начиная с Дагобера, основавшего аббатство около 600 года, в честь обезглавленного первого парижского епископа святого Дионисия. Это аббатство — баловень двора, который одарял монахов всякими даяниями и льготами. Особенно хорошо было им при аббате Сугерии, могучем министре Людовика VII, который перестроил церковь заново в 1140 году. Многие сокровища и святыни Сен-Дени исчезли во время революции. Остальное было выкрадено в 1882 году. Но оно служило больше Цезарю, чем Богу, по словам святого Бернара. И если нравы духовенства были тогда везде неприглядны, то здесь аббат Адам представлял собой лучший пример грехопадения человека. Абеляр возвысил гневный голос обличения. Кстати, он хотел отомстить церковникам, которых считал сообщниками Фульберта, и сам собирался в Рим. Его спасло то, что он был не просто монах, а абеляр. Студенты умоляли любимого учителя возвратиться на кафедру, учить бедных, безраздельно отдаться науке. Адам, чтобы отделаться от своего беспокойного сожителя, предложил ему пожить в принадлежавшем ему аббатстве, приорате, маленькая обитель Мизансели, в Шампани. Гений взял свое. Абеляр уже в следующем году вновь открыл свой университет в сельской глуши. И старая история. Пустыня населилась 3000 студентов, которым не хватало ни места, ни пищи. Другие школы пустели. Их директора злились, завидовали. К епископу и даже в Рим летели доносы, требовавшие закрытия школы Абеляра, так как она была частная, даже не в стенах монастыря. Мало того, так как Абеляр впервые выступил теперь и с богословским трактатом, доносчики поднимали крик об ересе. Абеляр отвечал блестящей апологией, самозащитой, которую сам называет ошельмованием, инвектива, невежд в диалектике, предвосхищая знаменитые письма невежд времен Реформации. И позвали Голиафа на провинциальный соборик в Суассоне. Суассон принадлежал к Реймской епархии. Он прославился уже другим собором, осудившим Расцеллина в 1092 году. Массы были там так фанатичны, что тогда же сожгли самосудом одного несчастного, которого приняли за манихея, и принудили его собственноручно сжечь свой трактат и, как школьнику, прочитать символ веры, а его самого — приговорили к вечному заключению в монастыре. 1121 год. Абеляр со слезами исполнил все, хотя это сожжение собственной мысли было для него более огорчительной обидой, чем его телесное изувечение. У несчастного не было защиты. Ему не дали сказать слова. Против него выдвинули толпу изуверов. Он только оправдался перед потомством. В его автобиографии описание Суассонского собора — самые обстоятельные и художественные страницы, рисующие век. И это преступление против человеческого достоинства совершили люди, не имевшие на то никакого права. Абеляр был подчинен как монах парижскому епископу, а не произвольно собравшемуся соборику из профессоров заразы. Меткое слово Абеляра из его «Интродукцию ад теологиям», трактата, который и судит собор. «Магистрас дивинорум иброрум квинунг максиме, цирка нос, песлиленция, катедрас тенент». И эти палачи так боялись своей жертвы, что, не дозволяя ей говорить на соборе, не смели воспретить ей проповедовать свою ересь среди народа, который уже склонялся на ее сторону. Жертву поспешили только убрать. Абеляра возвратили в его осиное гнездо, в Сен-Дени. Голиаф впал в отчаяние. Привыкший побеждать всех, он впервые встретил Давида в лице церкви, которая уже привыкла тогда возражать на убеждение бичом флагеллум, как намекнули Абеляру. Несчастный закрывал лицо руками, омоченное слезами, и роптал на самого Бога. Лишь с помощью Людовика VI, этого друга, ората и оратора, этого освободителя сельских общин, удалось ему избавиться от своих палачей в Сен-Дени. Он удалился в пустынь, на Жанского леса, близ Труа, где построил в лесу часовеньку и шалаш, и назвал их Параклетом Утешителем Небесным. Да, это был утешитель, достойная награда гению. Пустыня вдруг оживилась, стала Фиваидой знания. Сюда устремилось новое поколение учеников, образовавшее как бы колонию просветителей, общину, которая жила в шалашах, работала на себя и на учителя и страшилась только одной кары — прекращения лекций. Наука опять питала и славила профессора. И она окружила его такой мирной идиллией среди прелестной природы в мягком климате. Но он мятежный все искал бури. Он не отдыхал в своем утешителе и 3 лет. Его свободное слово и новые книжки задевали стародумов так же, как и каменное изображение той самой Троицы, за которую досталось ему в Суассоне. Его слава и обаяние разжигали зависть, и эхо стало его предателем. Выступили новые присмыкающиеся, рептилия, и во главе их сам Бернар, приятель Гильома Шампо, вождь тогдашнего иезуитства. В его списке опальных уже было подчеркнуто имя Голиафа. Ведь так близко лежали друг от друга жизнерадостный Нажанский лес и долина печалей, где приютились Параклет и Клерво, эти твердыни разума и веры. Ученый бенедиктинец Мобилон, посетивший Параклет в начале XVIII века, так описывает нового Триглава в своих «Анализ Орденис Санкт-Бенедикте». «Прежде чем покинем Параклет Абеляра, не лишне заметить фигуры 3 ипостасей Святой Троицы, которой было посвящено сие место. Они сделаны в рост человека из цельного камня по заказу самого Абеляра. Необычайно, как все у него. Insolito ut in omnibus, insolitus erat modo». Посредине отец, в венце на голове и с державой в левой руке. Его ряса покрывает и 2 другие фигуры. С ее застежки на шее идет позолоченная лента с подписью «Филиус Меус Эсту». «Ты еси сын мой». Справа сын, в таком же одеянии, с крестом в деснице, который он прижимает к груди, и с лентой в шуйце. А на ней надпись «Патер Меус Эсту, ты еси мой отец». Слева Святой Дух, в такой же одежде. У него руки сложены на груди, где надпись «Эго утриускве спиракулюм». «Я отдушина обоих». На сыне терновый венок. На Святом Духе венок из оливкового дерева. Сын и Святой Дух оба смотрят на отца, который один только обут. У всех трех фигур лица и формы одинаковы. На наш взгляд, более удачно употребляемая у нас тройная картина, которая изображает все ипостаси разом, если посмотреть на нее прямо из двух боков. Изображение в параклете было сделано одним учеником Абеляра, знавшим ваяние. Клерво — местечко в департаменте Абы в 15 лье от Труа. Здесь-то было знаменитое аббатство Лангрской епархии, основанное в 1115 году монахами, выведенными Бернаром из старого монастыря Сито. Голиафа терзали страшные призраки. Его научные работы, его вдохновенная речь прерывалась видениями новых соборов, душевных пыток, быть может, сожжение не только книг, но и автора. Не забудем, что ровно за 100 лет перед тем, 1022 год, во Франции были спалены первые 13 еретиков. В оцепенении отчаяния от подымавшейся громовой тучи Абеляр помышлял жить по-христиански среди язычников. Ведь кордовский халифат был не так далеко. Но случай привел его не на юг, а на север. Ему предложили звание аббата в бретонском монастыре Святого Жильды. На северном берегу Британии, близ Ванна у болот Морбегана, видны развалины монастыря на скале, омываемый океаном. Это процветавшее при Абеляре аббатство Святого Жильды, Рюйского, Saint-Gildes de Fays. Имя святого, который основал его еще при сыне баснословного Мировея. Оно лежало на горе Рюйсе, где хранились и мощи святителя. В IX веке норманны разогнали монахов оттуда. Но в 1008 году граф Британии восстановил обитель. Бедняга попал от дамоклова меча в пропасть, живьем в гроб, от учеников, носивших его на руках, в лапы вороватых разбойничьих варваров, даже лопотавших на каком-то кельтском наречии, а их тиранил хуже, чем жидов, местный рыцарь-центавр. Узник променял залитую солнцем долину сены на угрюмые скалы, болота и песчаные холмы, молчание которых нарушалось лишь ужасным прибоем волн великанов да тоскливым писком чаек. Отголоски замирания в этой юдоле душевной и хозяйственной нищеты сохранились в плачах Planctus ode flebiles страдальца, образчики которых составляют две последних главы нашего романа. Скованный на голом утесе Прометей увидел, что все его прежние злоключения — пустяки. Он сознал, что жизнь его бесплодна. Она стала, наконец, и небезопасна. Дикое братье набрасывалось на нее и с ядом, и с кинжалом. И до сих пор я каждый день чую присутствие меча над моей головой. На этом обрывается история моих бедствий на 5-м году страданий Прометея. 1129 год.